там вроде не скучаешь, а я не спал ночами, помнил моменты печали. И за моими плечами уже десятки песен, мне без тебя мир тесен, сжимаясь под этим прессом. Помнишь моменты встреч, вспомни эти прогулки, я все впитал как губка, теперь воем гулким. Они так дороги мне, но для тебя пустые, и ты настолько жестока, что палишь не холостыми. Твои глаза мой рай, твоя улыбка счастье. И не вини себя за шрамы на моих запястьях, ты полюбила его, а у меня все жалобы. И знаешь, не помешало придумать себе алиби. Теперь любовь моя болезнь, не нужны лекарства. Пускай это опасно, но лечат мысли и пастики. Я не буду как пластик, это мой принцип. Хоть не смогу быть принцем для этой вольной птицы. Прости за ссоры и ревность, прости за этот цирк. Тут выход не суицид, это всего лишь цикл. Да я не прав был, я поступал как олень и каждый день донимал, ну а тебе просто лень. Прости за просьбы, прости за эти письма, они все от души, там все слова истина. И не стеная, чтоб стоять под этим плотным ударом. Может и не подарок, но полюбил даром. Ты мое небо, воздух, ты мои текста. И не устал я повторять, что тебя искал. Лучше травиться любовью, чем убиваться дрянью, ломать все эти грани и разбиваться о камни. Я не такой, как все, я не король и не шут. Мне без тебя жизнь жуть, зная, что тут не ждут, зная, что ты с другим, но все уже решено. Сердце как решето, и его режет он. Все реже он, все чаще режем офлайн. Ты подарила мне рай, он мне был нужен, зай. В твоем СП не пусто, в сердце два года огонь. Кать, я не буду с другой, пусть это дикая боль. Ты будешь счастлива с ним, я этого хочу. Мои чувства чушь, сопливы чересчур. Переживу я, не бойся, все будет круто. И в одно утро пойму, что был диким занудой, что упустил свой шанс, теперь обречен. Подставь свое плечо, поговорить есть о чем. Я для тебя друг, я за тебя отдам все. Тебе повезет, не надо других адресов, я отпущу тебя. Но сделав это в шутку, на временном промежутке, где без тебя мне жутко, ты будешь счастлива с ним. Знаешь, я тоже устал на этих белых листах для тебя делать стайл. У вас любовь, а мне не повезло, и я себе назло продолжу делать музло. Буду писать для тебя, а ты забудь мое имя. Это пройдет не скоро, еще лет 5 как минимум. To be continued в конце, а для тебя happy end. Все стихи бред, они никак не бренд. Не надо церемониться, просто уйди молча. Оставь с криком волчьим среди этих полчищ. Переживу, правда, пускай будет больно. Ты будешь мной довольна тем, что распутал треугольник, добился успеха, и все к твоим ногам. Я тебя не отдам, но ты не двум берегам.